Глаза желтые, как у кошки, воспаленные то ли с похмелья, то ли от бессонницы, с крохотными зрачками, неподвижные. Глаза убийцы, понял Освальд. Ему стало еще страшнее. Не убежать, не спрятаться, найдет, догонит. Не задобрить, не купить. В какой-то момент он поймал себя на том, что встает и одевается, чтобы куда-то идти. Потом он оказался у мельницы. Дверь почему-то была открыта, горела керосиновая лампа, и в дальнем углу за жерновами на связках пустых мешков сидели двое. Освальд обмер, но один из сидящих повернулся так, что светило его лицо. Это был Альбин. Кричать на него и ругаться было бесполезно. Второй был незнакомый, в стеганке и ватных брюках. И в полутьме Освальд не сразу разобрал, что это китаец. «Лю?» – спросил Освальд, вглядываясь в него. «Что ты тут делаешь?» Альбин замычал, замахал руками перед лицом Освальда, а потом стал пальцем выводить на полу буквы. Это был не Лю, а его младший брат. Он приехал к старшему, но теперь, когда Лю убила, ему некуда идти. Жить же там, где убила Лю, он боится. Пусть он помогает на мельнице. Это было и хорошо, и не очень. Освальд подумал, прикидывая все расходы и выгоды, потом сказал «хорошо». Альбин залопотал, захлопал китайца по плечу, заулыбался. Китаец тоже робко улыбнулся. «Понимаешь по-нашему?» – спросил Освальд, выговаривая слова медленно и четко. Китаец посмотрел на Альбина. Альбин замычал и завертел головой. Тогда Освальд показал на Жорнов и раздельно сказал «Жорнов! Жорнов!» Показал вокруг и сказал «Мельница!» Показал на Альбина и сказал «Альбин! Мастер!» Показал на себя и сказал «Хозяин!» К весне китаец знал 30 слов и понимал еще столько же. Он постоянно что-то делал. И в доме, и на мельнице теперь был идеальный порядок. А когда сошел снег, он с разрешения Освальда вскопал несколько длинных и узких грядок и что-то там посеял. Каждый день, идя из дома на мельницу или обратно, он на минуту-другую задерживался у этих грядок, что-то поправляя, взрыхляя, подравнивая. Растаял лед, вода в пруду прибыла, наконец, мельница закрутилась. Как ни странно, зерна везли мало, были дни, когда вообще не везли. Освальд, по совету Шани, перестал брать за помол деньгами. Брал только зерном, меру за 8. Действительно, купить что-то за бумажные деньги стало трудно. Их просто не брали. Брали золото, вещи, продукты. Шани, как-то выпив, сказал, что за эти полгода они с дядей учетверили капитал. В мае Освальд поднял цену, стал брать меру за 6. Его ненавидели, но ничего не могли сделать. В апреле еще... На грядках китайцев зашло множество самых причудливых ростков. Он не переставал возиться с ними. Иногда он просто сидел возле своих грядок, сосредоточенно прислушиваясь к чему-то. Поскольку его работе на мельнице и по дому это не мешало, Освальд смотрел на его чудачество сквозь пальцы. Странно, однако, было то, что жесточайшие заморозки середины мая, побившие даже ко всему привычную осоку, ростков не погубили. В конце мая... А может быть, уже в начале июня, Освальд не помнил точно. По дороге, страшно дымя, завывая и подпрыгивая, подъехала и остановилась перед домом черная жестяная машина-гном. Из тех, что в Копере служат такси. Из машины выбралась закутанная в огромный плащ девочка лет 14. Шофер вынес две перевязанные бечевко-картонные коробки, получил золотой, потоптался, видимо, намекая, что одного золотого мало. Ничего не дождался и уехал отчаянно, газуя в жидкой грязи, заполнявшей колеи. Освальд подошел к девочке. «Ты кто?» – спросил он. «Это вы, Освальд?» Она смотрела на него с надеждой. «Я, Освальд», – сказал он, – «а ты все-таки кто?» «Я ваша кузина», – сказала она. «Я из Евтимии. Меня зовут Моника Тенни. Наши мамы были сестрами. Теперь их нет, но все равно я ваша кузина». Это письмо мама написала его вам за 3 дня до того, как умерла. Вот. Освальд взял письмо, уже зная, что там будет. «Дорогой племянник, возможно, вы и не помните меня, но я держала вас на руках, когда вы были еще совсем крошкой. Памятью вашей матери и моей дорогой сестры Барбары, Только крайняя нужда заставляет, голод и болезни. Будьте ей опорой и защитой, да будет простерта над вами рука Господня.